Я зеленый огурец, вырос я на грядке. Покроши меня в салат и полей сметанкой. Огород младший брат, я за ним паду салат. Витаминов куча. Горов красным помидором. Я хрустящая капуста, нет меня большая пусто. А какие молодцы из капусты голубцы. Я пушистый ананас, фрукт тропический для вас. Без труда жиры сжигая, сбросить вес вам помогая. Я огромный карапуз, потому что я арбуз. Несмотря на тяготу, я большая ягода. Это еще ватагин, то помоду мамалин и пилок начин, какую-то маленькую. Я почти что в каждом блюде, меня кушают все люди. Без картошки никуда, есть картошка, есть еда. Вот какая чудо-гуд, и вечит и мода кут, и ток полета по лукам, никому нее не дам. В этот праздник Бог желает, чтобы увидел весь народ. Бог плоды нам посылает, чтобы каждый мог являть свой плод. Аминь. Дорогие братья и сестры, все-таки это какое благословение, когда в церкви есть дети. Вот они все здесь идут, тут участвуют. Так и кто-то скромно, кто-то смело. Все-таки это хорошо, и дал Господь, чтобы... Всегда детки у нас были